Когда они вернулись на корабль, Ас быстро отдал распоряжение, кому и где находиться. У него был такой грозный вид, что никаких вопросов не последовало. Ас оказался теперь главным, коль скоро Нейба не настоящий. Она ушла в свой отсек сразу после возвращения на корабль. Ас вошел туда. Она стояла в полоборота. На фоне темного костюма выделялась светлая голова. Шлем она не надела. «Что будем делать?» — спросил Ас. «Тебе нельзя возвращаться». Он знал, что однажды я себя выдам. Я сделала выбор. Он поздно понял, что я его опять опередила. Он мне приказывал взорвать корабль и себя. Хорошо, что ты запомнил, где взрыватель. Нужно думать, как исправить положение сейчас. Переговоры нужно завершить. Если они потребуют новой встречи, я на нее пойду. Нужно вернуть Нейба территории, пока он не развязал новую бойню. Нужно освободить тебя из костюма. Нейба не сможет тогда тебя контролировать. Я подыщу тебе другую одежду. Костюм я давно наполовину вывела из строя. Теперь работает только шлем, — спокойно сказала она. Как тебе удалось? Ас не скрыл удивления. Это не просто одежда. Это уникальное средство контроля и воспитания. Это невозможно. Вот от постоянного подавления у меня и выработалась способность менять свойства предметов. Хватит об этом. Нужно продолжить переговоры. Тебе нельзя возвращаться к Нейба. Ты мне не ответила, — переспросил Ас. А мне теперь нельзя ни туда, ни обратно. Конец везде один. Я скажу им, что ты заложник, и освобожу тебя, — заявил Ас. Она повернулась к нему и подошла. Я слышу эти слова от того, кто обещал меня прибить лично. А заметил, как ее губы растянулись в узкую полоску. Я не приму такой жертвы. Может, ты не понимаешь? Но я уже сделал выбор. Я служу тебе, сказал Ас. Она повернулась и подошла. Мне не нужны слуги, Ас. Мне необходима помощь. Она облизала сухие губы. Только не для побега. Бежать мне некуда. И не время. Нужно закончить начатое. Иначе он убьет тебя, всех, кого он знает, и уничтожит Барселу. Он уничтожит все, что мне удалось сделать. Я к нему вернусь. Тебя отделяют от свободы только стены этого корабля. Пойми, живой Нейба тебя не выпустит. Другого шанса у тебя больше не будет, уговаривал Ас. У меня есть долг. Хочу его отдать. Для этого мне придется вернуться. Нейба хотел представить меня как преемника, теперь у него это не получится. Посмотрю, как он себя поведет. Ведь о том, что он использовал подмену, что он лгал, узнает совет кланов. Он потеряет доверие. Он обещал победоносную встречу, клялся лично урезонить врага, а послал посредника. Вместо триумфа придется уступать территории. Я вижу, что будет. Кланы начнут делить власть, делить то, что осталось. Империя начнет распадаться, и пираты будут расползаться по космосу и крушить все подряд. По сравнению с такой перспективой, идущая война не кажется страшной. Новая война все равно будет, возразил Ас. Неужели ты питаешь какие-то надежды? После этого провала Нейба тебя убьет, а потом примется убивать всех, кто ему перечит. Он все равно восстановит свою власть. Не убьет. Он не может жить без меня, без моей силы. Он долго на мне паразитировал. Моя энергия лишила его способности изменять форму тела. Его тело уплотнилось, уменьшилось. Я ему необходима. Помнишь, ты сказал, что я никогда им не стану? Нейба не глуп. Он не может этого не знать. Без меня он будет долго и мучительно умирать. Он видит крах своей империи, что для него хуже смерти. Он выбрал другой путь. Он сделал из меня инструмент. Я не могу стать им. Нейба осознал раньше, а я поняла недавно. Игра продолжится. Узнай, не просят ли они о встрече. Не отвечай сразу. Нужно накалить обстановку, чтобы все выглядело правдоподобно. Ас оставил ее одну. Что произошло на самом деле? Нейба не знал, что они живы. Он бы уже использовал это против меня. Вы все живы, мои друзья. Друзья, как странно. Я едва их помню и называю друзьями. Но вот жива ли я? И какая пропасть нас теперь разделяет? Проклятая память. Плохая встреча. Что ж, буду доигрывать этот спектакль с тем, что есть, думала она. Она испытывала отчаяние, муку. Нейба предупреждал и был прав. Однажды она заявила, что хочет знать свое прошлое. Поскольку Ас предпочел молчать, оставалось обратиться напрямую к Нейба. Произошло это спустя приличное время после их стычки на астероиде. Нейба вел себя с ней вежливо, даже на равных. На Барселе ему хватало энергии, и он не тянул из нее силы, как прежде. Она не скрывала от него шаткое положение империи, и они сообща искали варианты развития событий. Поэтому она знала его замыслы без лжи. Царило равновесие и взаимопонимание. Нейба неустанно повторял, что представит ее наследником. «Зачем тебе знать свое прошлое, если тебе ждет завидное будущее?» «А прошлое пыль», — отвечал Нейба. «Я хочу знать, кто я, если ты не лгал, что создал меня. Я не задала бы этого вопроса. Я хочу знать свое прошлое». «Почему ты не спросишь своего союзника Аса? Он симпатизировал тебе с самого начала. Пусть расскажет, какую роль сыграл в твоей судьбе». В интонациях Нейба появилась насмешка. «Ты твердишь, что он не дал тебе уйти. Но спроси его, зачем?» «Зачем?» «Спрошу потом». «Отвечай на вопрос. Кем я была до того, как мы встретились? У меня есть имя и звание капитана. Почему меня ищут твои враги?» «Да-да. А иногда перед твоим внутренним взором проходят странные картины. Ты видишь себя другой. Ты видишь образы, существ, похожих на тебя. Слышишь обрывки разговоров, и вопросы вырастают сами. Вот ты уже хочешь знать. Я недооценил твои способности, твои возможности в этом. Раньше, пока я так крепко не привязался к тебе, я размышлял о том, как могу сильно тебя унизить. Причинить тебе сильную боль всего лишь тем, что сообщу о твоем прошлом. О, я предвкушал победу. Я хотел быть жестоким. Я долго молчал. Ну, а теперь я испытываю к тебе жалость. У тебя нет жалости. Я научился у тебя. Ты интересное существо, капитан Эл. Мне бы хотелось перенять некоторые твои качества. Время у меня будет. Я знаю, что мог бы ответить тебе Ас. Есть прошлое, которого лучше не знать. Но я хочу знать. Хорошо, я исполню твое желание. Но не забудь, у нас договор. Ты требовала от меня не нарушать его. А теперь я требую того же от тебя. Поклянись. Я клянусь. Какая легкая клятва, правда? Увидим, легко ли тебе будет ее соблюдать. Подойди, прикоснись ко мне. Я покажу тебе не все, но только то, что сочту нужным. Для одного раза тебе будет довольно. Посмотрим, захочешь ли ты еще продолжать. Она коснулась его. Видения, что приходили прежде, оказались бледным туманом по сравнению с тем потоком, который хлынул теперь. Не поддавалось описанию состояния, в которое она впала в те мгновения, когда прошлое и настоящее вдруг соединились. Мука, то адское состояние нельзя было назвать простым словом. Алик пришел в себя быстрее, чем Ольга ожидала. Обошлось без сильного приступа. Чему нельзя было не радоваться, коридор корабля – не место для таких представлений. Алик сидел у стены бледный, растерянный. Вдруг появился Дмитрий. Оля подала знак, что все хорошо. В коридоре, к счастью, было пусто. Пришел Игорь. коротко объяснил, что случилось. Ольга двумя руками зажала рот, и глаза ее забегали. Димка помрачнел, и на его скулах заиграли желваки. Он первый потребовал запись, посмотрел, схватился за голову. «Ужас!» — выдавил он с трудом. «Сволочи, что они с ней сделали?» «Вопрос в том, как она оказалась на его месте», — подал голос Алик. «Кто мне объяснит, как она там оказалась?» «Я чего угодно ожидал, но не этого. Нужно сказать послам». «Я уже говорил с Дормионом», — сообщил Игорь. «Галактожители настроены дружелюбнее, чем наши. Командор в меня такие молнии метал, словно это я виноват, что капитан космофлота оказался на месте пирата. Нас ждут неприятности. Дормион обещал прояснить ситуацию. Мы скоро узнаем их мнение. А пока есть намерение продолжить переговоры». «Что?» — в один голос воскликнули трое. «Главные здесь представители Галактиса. К великому счастью», — продолжил Игорь. «Мы служим Галактису. И об этом стоит напомнить землянам, потому что на нас будут давить. Командор приказал мне составить сообщение об Эл. Я не собираюсь этого делать. Нужно быстро обговорить, как мы будем действовать, ребята. А переживания нужно оставить на потом». «А чего мы хотим добиться?» — спросил Алик. «Нужно попробовать ее вытащить оттуда», — сказала Ольга уверенно. Ну а потом она осеклась и добавила. «Если это еще Эл. У меня есть соображение на этот счет. Давайте залезем в какой-нибудь закуток, так чтобы нас не было видно, и поговорим», — деловым тоном сказал Игорь. Он подошел к Алику, подал ему руку. Алик встал. Они с Дмитрием хотели подстраховать его, но он отказался и пошел своими ногами. Они нашли пустое помещение и расположились прямо на полу, образовав тесный кружок. «Я скажу, как я вижу ситуацию, а вы можете меня оспорить или согласиться», — начал Игорь. Переговоры сорвались, потому что Нейба пытались арестовать. «Я не знаю, как Совет Галактиса мог допустить такое. Арестовать Нейба? Не ожидал я такого поворота, ребят. Уж очень галактожители осторожничали, не делились своими планами. Думаю, что нас позвали только для вежливости. Землянам они все-таки не доверяют. Мы запутаемся, если будем это выяснять сейчас. Но потом я обязательно все узнаю. А теперь об Эл». Она произнесла слово «посредник». «Но это ничего не означает. Я предлагаю не пытаться освободить ее сейчас. Если только она сама, но как, я не представляю. И Эл ли это? Мы тоже ведь не знаем. Амадей многому нас научил. И никто из нас уже не питает иллюзий, что ее можно спасти так просто». «Я питаю», — выдохнул Алик. «Вчера не питала, сейчас питаю. Дорого бы я дал, чтобы хоть слово ей сказать». «Нет, такой сумбур в голове», — возразил Дмитрий. «Мы сейчас напридумываем чего-нибудь, а потом сами же будем мучиться. Это жестоко, но только Ника может здесь определить, Эл это или нет. Нужно ее вызвать. Она ее почувствует». «Дмитрий, ты представляешь, что будет с ребенком?» Ольга укоризненно посмотрела на друга. «Я могу это определить. Я ношу матрицы Эл с того момента, как Амадей научил меня пользоваться его методом. Я всегда допускала, что эта встреча возможна. Ты должна подойти к ней на расстоянии прямой видимости. Как ты собираешься попасть на следующие переговоры?» — возразил Игорь. «Сейчас все думают о том, что будет новая война. А о заложниках никто уже и не вспоминает. Только мы в этом заинтересованы. И интерес, согласитесь, личный. Если бы это была не Эл, мы бы так не рвались спасать». «Вот я и предлагаю это выяснить», — настаивала Ольга. «Если отстраниться от личного, то мы имеем редкий случай, когда вместо шлема мы увидели лицо. А вдруг это не Эл? Или уже не Эл? А вдруг это действительно Нейба?» «Ты сама-то веришь в то, что говоришь?» — спросил Игорь. «Мы потеряли способность спокойно думать. Эл это нет, уже не важно. Нам грозит новая бойня, поймите это. Я предлагаю пойти и предложить любую помощь посольству. А вопросы личные потом будем решать». Ребята посмотрели на него. Дмитрий встал и подал Ольге руку. Она потянула свою. Он помог ей встать. Следом поднялся Алик и Игорь. Алик сказал ровным тоном. «Игорь, не показывайся на глаза командору. Узнай через Дормиона, что решили галактожители. Если командор потребует от меня объяснений, я знаю, что ему ответить. Оля, подготовь все для идентификации. Дмитрий, покрутись рядом с землянами. Послушай, что творится в нашем стане. а я постараюсь попасть на эти следующие переговоры. Они разошлись, и Алекс тяжелым сердцем направился прямо к послу. Его словно ждали. Не успел объяснить, зачем пришел. У входа в апартаменты посла его встретило одно из тех приятных существ на одно лицо, которые бесшумно и незаметно выполняли поручения и своим присутствием, поведением, внешним видом вызывали умиротворяющее состояние. Оно порхнуло мимо, и он почувствовал, что спокоен. Посол принял его, Алик вежливо поклонился, как полагалось делать землянам в присутствии посла Галактиса, и начал ждать. «Вы узнали того, кто скрывался под именем Нейба?» — констатировал он. «И ваш порыв в зале мне понятен. Мы умышленно спровоцировали эту ситуацию, потому что не верили, что Нейба придет лично. Не извиняйтесь, вам не следует чувствовать себя виноватым, капитан. Мне сообщили, что это существо было вам некогда очень дорого. Однако, неизвестно, с кем мы имеем дело. Не буду вам объяснять, вы опытны в таких вопросах. Возможен обман. Можете ли вы достоверно определить, что это существо выдавало себя за Нейба? Или вы уже точно определили, что это сам Нейба? Кто он? У меня лишь внешние впечатления, но мы можем попробовать определить, заверил Алик. Я готов к этому. Мы ждем согласия противника на новые переговоры. Пока посланцы Нейба ничего не сказали и не улетели. Им нужны переговоры так же, как нам. Они выслушают нас. Мы выслушаем их. Вы должны определить, кто выдал себя за Нейба. Надеюсь, вы не думаете, что это и есть Нейба, поинтересовался Алик. Полагаю, вы так думаете. Именно вы, капитан. Посол испытующе посмотрел на него. Это подозрение, а может и заблуждение. Я нахожусь в смятении и не стану скрывать, что волнуюсь. Поэтому в моих мыслях царит некоторый беспорядок, признался Алик. Я не знаю. Разве вы не доверяете первому впечатлению? Мое первое впечатление объясняет мое поведение в зале во время происшествия. Алик чуть покраснел. Стыдно было представить, как он выглядел. Он был не готов к такой встрече, рванулся как безумный. Я прошу прощения. Я и мои коллеги понимаем, что вы чувствуете. Не вините себя. Вы должны подготовить себя для того, чтобы установить контакт. Вы должны дать заключение, тот ли это человек, которого захватил Нейба, и которого вы так безуспешно искали. Я? Это должен сделать я? Алик почувствовал, как нервно, с перебоями, забилось его сердце. Это большое испытание для меня. Я не знаю, смогу ли сохранить спокойствие, но я готов. Ведите себя непринужденно. Так, как подсказывает ваш разум. Может, тогда вам станет легче прийти к заключению. Вы пойдете туда, где мы назначим новую встречу. Будете вдвоем с моим помощником. Делегации решили не рисковать моей жизнью. Поскольку Нейба оказался бесчестен, мы имеем право послать замену. Вам предстоит попытка разговора с этим существом. Говорите с ним так, словно вы нашли то, что искали. Так вы скорее установите истину и поможете нам. Перед тем, как принимать ультиматум, попробуйте затеять личную беседу. И не думайте, что я вас об этом просил. Об остальных деталях позаботится другой парламентер. Оружия у вас не будет. Согласитесь ли вы на такой риск? Я согласен, ответил Алик. Готовьтесь. Ждать осталось недолго. Вас вызовут и проводят. Алик отыскал Ольгу. Она стояла с чемоданчиком наготове. Он приблизился, она уже читала ответ на его лице. «Оля, я пойду туда», — кивнул он. «А я?» — спросила она. «Извини, посол попросил меня провести идентификацию. Проконсультируй меня как». Алик виновато посмотрел ей в глаза. «Ты думаешь, я обиделась? Я как только представила, что это может быть Нейба, у меня снова руки затряслись. Я струсила, я храбрилась только. Я знаю духу, он меня на такую экспертизу не хватит. Лучше ты». «У меня чувство, словно я сейчас взорвусь», — признался он. «Алик, думай о другом. Нельзя тебе. Ты, если будет приступ, ты мне все приборы спалишь и матрицу. Где я возьму другую? Знаешь, сколько я ее сочиняла?» — уговаривала Ольга. Она открыла чемоданчик, достала пояс. «Расстегни, пожалуйста, куртку, а лучше совсем сними». Она снаряжала его обстоятельно, неторопливо. Попутно объясняла, на какое расстояние и когда стоит подойти, как вести себя, чтобы не вызвать подозрений. В ее объяснениях мелькали интонации Амадея. Ольга переняла его манеру объяснять. Идеален прямой контакт, но такой в моей практике было редкостью. Тачки ничего не излучают, так что можешь спокойно работать на прием, не думая о них. Не рвись туда сразу. Походи, привыкни, забудь о них. Чувствуешь сейчас что-нибудь? Пока нет. Нигде не тянет, не туго. Подвигайся немного, проверь. Беспокоилась она. Я их не чувствую, хотя должен бы, сообщил Алик. Вспомнил любой прибор слежения за версту чувствовала. Эти штуки иного свойства, если только она еще чему-нибудь не научилась. Но вообще ты рискуешь. Неизвестно, что у них там на уме. Сколько вас будет? 2. Всего охрана? Я не знаю. Давай помолчим, Оль. Я тебя оставлю одного. Ребятам пока ничего не говори. И не пускай их ко мне, пожалуйста, попросил он. Ясно, капитан. Ольга удалилась, и он, наконец, остался один. Никакого плана. Намерений сценария в голове не возникло. Он понял, что не может сейчас придумать ничего толкового. Пусть его там озарит. Посол прав, у него получится только если он станет вести себя искренне. И надо же такому случиться. Именно я хотел. Ждал, бредил этой встречи, но не так. И не ведаю, что получится. Зачем я вызвался? Зачем согласился? Я ведь верю, что это она. Я бы из тысячи ее узнал. И не в датчиках этих дела. Господи, ну пусть это будет не она. Не хочу, чтобы это была она. Пират Эл. Нет. Мелькали в его голове мысли.